Глава 4. На другой день пришла Евлампия Ниловна Дунина, мать Леонтия Ильича, дама полная, белобрысая. У нее были широкие красные трясущиеся щеки и нехорошие зубы. Ходила она не в шляпке, а в белом шелковом платке. Чай давно отпили. Родион Яковлевич был дома, сидел в своем углу за столом, насупившись, и молчал. Он недолюбливал Евлампию Ниловну. Но уж очень давно они были знакомы. Старик Дунин знавал покойную жену Родиона Яковлевича. Теперь Дунин лет 5, как был в параличе, без ног. У Евлампии Ниловны, кроме сына, росли 3 девочки, лет 8-10. Евлампия Ниловна от чаю покраснела еще больше и распахнула шаль. Лиза чем-то занялась в углу, слышно было ее ворчание. Серафима сидела против отца, бледная и тихая, как всегда. «Да, надо сказать правду, надо», — журчала Евлампия Ниловна. «Лёня один — наша надежда. Уж это я вам говорю и вам говорила. Да что ж, коли правда». Думали, совсем погибнем, как старик-то мой сел. Не уж и 3 года было. Ну, думаю, что ж, видно, околевать. А тут Лёня из Москвы пишет, потерпите, устрою вас. И выслал кое-что. И ведь ухитрился. Я и решила, как-нибудь перебьемся, потерпим. Знали вы нашу нужду, Родион Яковлевич. Да вот Бог послал. И какой он, Лёня, счастливый у меня. Сейчас это приехало, сейчас ему провизором место. И квартиру Карл Степанович дал, потому что семья, отец больной. Уж какое подспорье эта квартира. Такое-то подспорье. Невеликое дело, конечно, 2 комнаты. А куда их больше? Угрюмо сказал Родион Яковлевич. 2 комнаты, и мы живем. Ваше дело другое, мягко возразила гостья. Вам не надо больше. Вон весь дом ваш. Да не надо вам. А у меня семья больной, Лёня человек взрослый. Тесно, тесно, говорить нечего. Да спасибо, хоть с голоду не подохнем. Такой уж сын у меня удался. Счастливый он у меня. Родион Яковлевич все хмурился. Лиза наткнулась на стол, повалила его. Сама едва не упала, испугалась и завыла. Серафима пошла к ней. Гостья закачала головой. «Сокрушает вас Лизочка-то», — проговорила она почти сладко. «Кому какой крест послан?» Родиону Яковлевичу это совсем не понравилось. Он поднялся и крикнул на Серафиму. «Ну что там, чего она?» Серафима не сразу ответила. «Ничего, папаша». «Только блажит у нас Лиза со вторника. Спать не уложишь. Боль у ней, что ли, какая? Или так, перед припадками? Сна совсем нет». Угомонив Лизу, Серафима подошла к отцу. «Не взять ли ей тех капель, папаша?» — спросила она тихонько. «Каких еще?» «А помните, в 3-м годе московский доктор прописал? Еще много давать не велел, мы понемногу давали. Она спать стала, и припадки были тогда легче». «Что ж, возьми, записаны они у тебя». «Рецепт есть. Евлампия Ниловна, может, как домой пойдет, так захватит. Их делать еще надо. К вечеру Дарью пошлем. «Давай, давай, милая, я захвачу», — с готовностью согласилась Евлампия Ниловна. «Сразу его Лене и отдам. Он у меня живо». «Да что ты, Серафим Родионовна, спесившись, никогда меня, старуху, не навестишь. А ведь я тебя 7-леточкой видела с мамашей. Все, я дохожу, а ты, словно графиня, дома сидишь». «Мне нельзя», — тихонько промолвила Серафима и опустила глаза. «Я с Лизой. Да и не привыкла я». «Что там не привыкла? Была ведь у меня. Ну и нынче заходи, за каплями-то». «Какие гости по вечерам?» — сказал Родион Яковлевич. «Пустое. Разве что за делом». «За делом, за делом», — подхватила Евлампия Ниловна. «Она девушка-невертушка. Приходи же, папаша вон позволил. А я, милый, пойду теперь. Что ты еще дома у меня? Прощай, Лизочка». «Прощай, Лизочка». Не видит. Кудахчет, словно курочка. Гостья ушла. Перед вечером еще не совсем смеркалось. Родион Яковлевич сказал. «Не забыть бы капли-то». «Я пошлю Дарью, папаша», — тихонько молвила Серафима. Глебов помолчал. «Дарью? А там написано, как их брать-то. Не перепутать бы чего. Сходи сама, пожалуй. Да спроси там, поскольку и что». Серафима вспыхнула в сумерках и по внезапной своей радости поняла, что ей очень хотелось идти. Но она не сказала ни слова, только встала. Зажгла лампочку, повесила ее над столом. Потом прошла в другую комнату одеться. Лиза сидела на скамеечке со свертком из тряпок, который был для нее не то куклой, не то вообще игрушкой. Серафима стала одеваться, торопясь, хватая не то, что нужно, точно боясь, что отец передумает и не отпустит ее. Когда она готовая вышла из спальни, Родион Яковлевич сидел в углу под лампой. Проглядывал большую шнуровую книгу и щелкал желтыми деревяшками счетов. Серафима подошла и поцеловала у него руку. Отец едва поднял на нее глаза и молвил тихо. «Скорей назад будь, не засиживайся у этой. Она рад до полночи язык трепать».